Часть третья. Отпела, отсвистала соловьиная ночь. В жарких лучах солнца и стаяли, и поднялись в небо ее целебные росы. Вслед за ними собралась в дорогу весна-красавица. Миновала и разгара, русальная неделя, которая издревле посвящена была богине весны, любви и красоты, светокудрой Ладе. Почти два века наступления на Русь грецкой веры не прошли даром. Зеленая эта неделя, бывшая седьмой по Пасхе, кое-где звалась уже Семитскою, кое-где, да не везде, куда там. По всему светло-русскому простору люд свободный, видевший в чужом заморском боге главного помощника князей, бояр и прочих утеснителей народных, свято соблюдал обычай вольной старины. Стоит на высоком месте старец Доброслав, оглядывает дали весенние, радуется теплу и свету, думает думу давнюю, нужна ли тебе, человече, скорбная вера отчаявшихся в жизни рабов? Ярко светит, ласково греет неутомимый Ярила. Звенят над Русью разгульные песни, кружат по ее холмам и околицам солнечные хороводы, веселые толпы народа несут изукрашенное нарядными лентами стройное белоствольное древо, такое же родное и прекрасное, как дарующее красоту и любовь Лада. Встань с колен, посмотри, самые красивые девушки завили молодые березки и проходят под их сводом с поцелуями. Покумимся, кума, покумимся. Нам с тобою не браниться, дружиться. Встряхнись, человече, выпей хмельного меда, помяни предков своих, чьи души превратились в русалок, которые в дни разгары выходят из воды, разбегаются по лесам и полям. Рано тебе, друже, присоединяться к их ночным играм. Не время еще покидать чудесный земной мир, а посему берегись, чаровниц шаловливых, держись крепче за сущую жизнь. Она, жизнь твоя, порой бывает тоньше волоса. Неровен час. Перун Сварожич, средний из небесных братьев, вспомнит свое старинное ремесло, и тогда сверкнет молния, грянет гром, полыхнет война от края и до края. Ты смел, человече, да и Егорий Вешний, покровитель русского воинства, всегда готов поспешить тебе на помощь, но все же пусть ярость кровопролития и горечь утрат не коснется тебя и твоих соплеменников. Надейся и верь, что огонь Сварожич, меньшой брат Ярилы, не даст умереть твоему домашнему очагу. Спеши насладиться его благословенным теплом. Торопись возрадоваться этой прекрасной жизни, пока не захлестнула ее окончательно темная вода чужой веры, пока вольная твоя отчизна не превратилась в страну рабов. Спеши быть счастливым, пока не нависли над тобой хлыст помещика и кровный его брат поповский крест, пока в душу твою не вошло и не угнездилось там неизбывное чувство вины и тупое смирение, так угодное сильным мира сего. веселись и пой, пока твои песни, воспевающие солнце, любовь и великую мать природу, не сменились заунывными гимнами в честь чужого заморского божества. Федька Коновал. То ли и в рубашке родился кормщик Федька Коновал, то ли просто повезло на этот раз, но как бы то ни было, удалось ему избегнуть биарского полона. Скорее же всего произошло это потому, что тайный его дозор расположился за пределами Биармии, в булгарских владениях, и биары, не решаясь забредать в земли грозных соседей, вовсе не знали о первом ушкуе Петриловой ватаги. Просидев в засаде положенный срок, коноваловские ратники спустили ушкуй на воду и ходко двинулись вниз по Каме к тому месту, где остался Невзор со своими воинами. Шли открыто, без лишней опаски, и чуть было не нарвались на большую беду. Ладно, что Сенька Шкворень, глазастый приметливый парень, вовремя углядел вдали черные точки чужих лодок. Тотчас сказал о том кормщику. Федька, не раздумывая, дернул на себя толстый черень руля, ушкуй рыскнул в сторону, и вскоре ваташка вместе с легким своим суденышком укрылась в прибрежных кустах. Долго ждали, пока чужие поднимутся вверх. Наконец караван из пяти лодок приблизился. Большие деревянные посудины, избегая лишней борьбы со стрежневым течением, прижимались к берегу, на котором укрылись новгородцы. Вскоре первая лодка подошла совсем близко. «Башки тряпками обмотаны», — шепнул Федька. «В тряпки перья натыканы. Булгары идут». «На шатрах хоругви зеленые», — добавил кто-то сзади. «Точно булгары». «А гребцы-то у них ленивы!» — с веселой укоризной определил кормщик, одобрительно и даже как-то ласково оглядев своих крутоплечих, лютых до весельной работы товарищей. «Кощей полоняники!» — объяснил тот же голос сзади. «Вишь вон, нехрист с плеткой, погоняла ихний!» Сенька Шкворень провожал пристальным взглядом уползающую вверх первую лодку. «Никак знакомца углядел?» — улыбнулся Федька. «Правда твоя!» — хмуро отвечал Шкворень. «При острове Исады сошелся я с парнем из-под Мурома. Кличут Микулкой. Булгары тятю его и матушку убили, избу сожгли, брата да сестрицу малую в полон забрали». Вот и пошел он с князем Всеволодом Георгиевичем булгар тех крушить, громить, да, вишь, вот, сам на цепь угодил. — А что тут поделаешь? — понуро отвечал кормщик. — Кабы силы поболе, а так куда мы? Плетью обуха не перешибешь, да и время дорого. Безвестно еще, жив ли Невзор со своими. Он замолчал и отвернулся, словно бы не смогая видеть чужую силу и мощь, которая медленно, но уверенно, по-хозяйски проплывала мимо, неостановимо и бесповоротно стремилась к своей какой-то цели. Когда пришли к знакомому холму, Невзора и товарищей там не оказалось. Долго искали по берегу, бегали по прибрежной тайге, звали поодиночке, кричали всей ваташкой, но никто не отзывался. Тревога закралась в душу кормщика. Товарищи его тоже были невеселы. Облако смутной неизвестности повисло над проклятым местом. Немного успокаивало то, что нигде не видно было следов битвы, ни трупов, ни крови, ни разбросанных стрел и копий. «Я бы на их месте не стал так долго без дела сидеть», — сказал, бодрясь, Мишаня Косой, бывалый справный ватажник. — Ну? — не понял кормщик. — Ушли на промысел, да и загулялись в булгарских селениях, — пояснил Мишаня, лихо сверкнув единственным глазом. — Может быть, — согласился Федька, — но, с другой стороны, не взор мужик тертый, порядки наши знает. Должен был оставить хотя бы малый дозор. — Постой, — обрадовался Шкворень. — Когда мы с Петрилой уходили отсюда, были у Невзора передовой и тыльный дозоры. Посланные вверх и вниз по берегу, ратники вернулись ни с чем. Ни вверху, ни внизу, ни взоровых дозорщиков не было. — Надо ждать, — вздохнул кормщик. — Ждать-то, конечно, можно, — вмешался Матвейка Шило. Приземистый, крепкий мужичок с пушистой бородкой. Да пока мы тут щуренков ловим, Петрила иную рыбину на крюк подденет. — Поддеть-то, может, и подденет, — возразил Коновал. — Да без Невзоровой ватаги вряд ли на берег вытащит. Ждали долго, жалея о каждом прошедшем дне. За это время буйная зелень, пригретая лучами, уже по-летнему жаркого солнца, затянула могилу на вершине холма. Ползучий вьюн опутал тесанный крест, сочная желтизна которого поблекла, располосовалась неглубокими пока трещинами, окуталась тончайшим сероватым налетом. Невзор не появлялся. Не было от него ни слуху, ни духу, ни весточки, ни словечка. Ждать далее было бессмысленно, и кормщик Федька Коновал приказал спускать ушкуй на воду. Вскоре взмахнули разом узкие длинные крылья весел, и легкое суденышко споро побежало вверх по течению в неведомую биарскую землю, к таящимся там и манящим лихого человека несметным сокровищем.